Глава 4. Как найти совместное дело, организовать досуг. Когда вы только встречаетесь, все просто. Утром в субботу вашему мужчине звонит приятель друга одного знакомого и приглашает за город поиграть в сквош. Здорово? Вы не расслышали, звонил Паша или Саша, и путаете сквош или что-то там еще? Но, конечно, едете и отлично проводите время, даже если почти никого в компании не знаете. В возрасте 25+, все намного сложнее. У вас дети и дела, у друзей, скорее всего, тоже. Поэтому вместо реальных встреч все чаще созвоны, а на смену яркому интересному досугу приходит залипание в телефоне или сериальчике. В какой-то момент и я обнаружила, что нас с мужем, после того, как мы закончили дела и уложили детей, хватает только на равнодушное щелканье пультом. «Нет», — сказала я себе тогда, — «надо что-то делать». И на следующее утро отправилась в спортивный магазин. Степа как раз накануне просил ролики. «Надо так надо», — я купила ролики всем, включая Андрея. Знаете, я никогда так резко не покидала зону комфорта, как впервые нацепив на ноги эти коньки на колесиках. Но постепенно мне понравилось. Я осознала, что в мире есть масса всего нового, что можно попробовать. Существуют ведь и скейтборды, и гироскутеры, и прочие электросамокаты. А кроме того, прогулка с детьми стала настоящим семейным мероприятием, где мы все вместе получаем новый навык, радуемся достижениям и смеемся над неудачами. А через неделю наших подвигов цифра на весах настолько меня порадовала, что я решила сделать спорт неотъемлемой частью наших прогулок с детьми. Если когда-то для меня главной удачей во время топтания на площадке было встретить знакомую, и дети веселее поиграют, и мне будет с кем поговорить, то теперь детские прогулки стали моими тренировками. Вместе на велосипедах, на коньках, на лыжах. Время проносится незаметно, удовольствие море, дети потом засыпают без капризов, а родители пребывают в прекрасной спортивной форме и тонусе. Но семья — это ведь не только дети плюс родители. Есть еще не менее важная пара — ты плюс он. И в вашей взрослой паре досуг тоже не всегда складывается сам собой, легко и естественно. То есть сложиться-то он может, но от чего-то исключительно по форме дивана. Что же предпринять, чтобы ваша жизнь как пара не померкла даже спустя годы, проведенные вместе? Займитесь спортом. Возможно, вы с мужем, как и мы с Андреем, вместе с детьми встанете на лыжи или коньки, а может, запишетесь в один фитнес-клуб или просто решите участвовать в онлайн-марафоне. Суть не в этом. Главное, чтобы любое спортивное занятие было вам в радость и стало регулярной частью вашей жизни. Некоторые девушки не любят тренироваться вместе со своими мужчинами. Мол, раскрасневшееся лицо, растрепанные волосы и пятна пота на футболке — это не то, что должен видеть мужчина. Но тут выбирайте сами. Я нормально отношусь к естественному виду после тренировки, тем более всего за 10 минут я привожу себя в норму. На мой взгляд, лучше хорошо позаниматься, а потом сходить в душ и немного поколдовать перед зеркалом, чем всю тренировку вяло помахивать ногами и руками, чтобы не нарушить красоту укладки и макияжа. Фото с такой тренировки, конечно, будут отличные, но пресс и попа в форму не придут. Так что занимайтесь спортом, радуйтесь достижениям и чувствуйте себя еще ближе на фоне полученных результатов. Помимо посещения зала, кстати, есть множество занятий, которые позволят вам прекрасно выглядеть и приобретать спортивную форму вместе с любимым. Бег, например. Начните с небольших дистанций в ближайшем парке, а когда придете в форму, связывайтесь со спортсменами своего микрорайона и начинайте тренироваться в группе. Почему это важно? Прежде всего, сложнее бросить начинание, если вы становитесь частью определенного сообщества. А кроме того, глядя на других, не менее, а может и более занятых людей, мотивация становится сильнее. Наконец, чтобы бег сам по себе не надоел, можно перейти на уровень посложнее — участие в марафонах. И тут уж нет предела совершенству. Для натур более артистичных подойдут танцы. И, как вы понимаете, здесь тоже есть варианты на любой вкус, от классики до хип-хопа. Кстати, именно танцы — эта череда из прикосновений и касаний помогает снять барьеры, мешающие достичь гармонии в интимной сфере. Так что уговорите мужа сходить хотя бы на пробный урок, а там ему и самому понравится. У наших друзей занятия танцами начались как результат спора. Муж проспорил жене и был вынужден согласиться на месяц занятий по акробатическому рок-н-роллу. Месяц прошел, потом другой, третий, а пара продолжала самозабвенно оттачивать свое мастерство на паркете полюбившейся студии. Уже и причина спора перестала быть актуальной, а совместные танцевальные вечера стали важной частью семейного досуга. Закончилась эта история тем, что наша пара заняла второе место в престижном международном конкурсе, и этой победе не помешало даже интересное положение девушки. Причем до судьбоносного спора наш приятель был крайне далек от танцев. Прогуливал ритмику в школе и отсиживался во время дискотек в универе. Вот какие чудеса творит с людьми любовь и правильно расставленные приоритеты. Ведь эти ребята, как и многие другие, могли после работы бездумно лежать на диване, даже не догадываясь, что танцы откроют им целый новый мир и позволят решить довольно серьезные внутрисемейные проблемы. Если же танцы вам с супругом почему-то не подходят, можно найти и другие парные занятия — теннис, гольф или верховую езду. Традиционно аристократические виды досуга, которые помогут не только добиться хорошей физической формы, но и войти в избранное общество. Или, по крайней мере, не ударить в грязь лицом, если вас неожиданно пригласит в гости какая-нибудь королевская чета. Выбирайтесь на природу. Согласно исследованиям ученых, люди, которые часто бывают на свежем воздухе, реже страдают от стрессов и нервных расстройств. Серьезный аргумент, не правда ли? Летом многие из нас выбираются за город на шашлыки, но кроме этой традиции есть множество поводов погулять в ближайшем парке или даже лесу. Можно прокатиться на велосипедах, поиграть в бадминтон, покидать фрисби или просто пройтись, наслаждаясь видами и обществом друг друга. Продвинутые любители природы зайдут еще дальше, отправятся за город, разобьют палатку и на день-два забудут о цивилизации. Рецепт, кстати, отлично подходит и для семьи в полном составе. Пусть детишки вылезут, наконец, из планшетов и научатся отличать чернику от малины. И для пар, которым удалось оставить карапузов с бабушками. Зимой отдых на свежем воздухе тоже возможен, говорю со всей ответственностью сибирячки. Лыжи и коньки мы уже обсудили, но кроме разных активностей можно и просто подурачиться, покидаться снежками, слепить снеговика. А если нет ни малейшего желания, то хотя бы пофотографироваться на фоне заснеженных деревьев, а потом согреться горячим шоколадом или глинтвейном из термоса. Готовьте. Я уже упоминала совместную готовку в качестве сближающего занятия и снова скажу об этом нехитром деле, поскольку нет ничего более простого и вместе с тем полезного. Ужин или завтрак, который можно приготовить вместе, мы уже обсудили, но ведь можно пойти еще дальше, посетить фермерскую ярмарку, выбрав для вашего будущего кулинарного шедевра максимально свежие и полезные продукты, поискать в окрестностях вашего города козью или овечью ферму, если в блюде требуется козий сыр или овечье молоко, съездить на пасеку за самым душистым медом, поучаствовать в дегустации иван-чая разной ферментации или посетить мельницу, где, как в прежние времена, мелят муку жерновами и выпекают хлеб в печи. Экологичные продукты сейчас на самом пике моды, и вы удивитесь, если поинтересуетесь, сколько хозяйств с натуральными продуктами находится поблизости от вашего дома. Многие подворья, помимо фермерского молока и творога, предлагают своим гостям возможность конной прогулки или знакомства с обитателями фермы. В такую вылазку точно стоит взять детишек. Поверьте, даже самый навороченный телефон в глазах малыша не идет ни в какое сравнение с настоящим пушистым кроликом. Путешествуйте. Когда начинаешь кататься по окрестностям города в поисках ферм или красивых видов, неизбежно сталкиваешься с прошлым. И я сейчас вовсе не про тот лесопарк, где вы со старшекурсником прогуливали пары в универе. Я имею в виду глобальное прошлое, нашу историю. Дома-музеи, дворянские усадьбы и монастыри как грибы усыпают пригороды городов и деревенские просторы. Так что Google вам в помощь и вперед. Такие поездки не займут много времени, но подарят вам новые впечатления и темы для разговоров. Куда брать детей, а куда нет, решайте сами. Но в любом случае перед глазами подрастающего поколения будет достойный пример людей, интересы которых выходят за пределы реалити-шоу и социальных сетей. Читайте. И не только детям. Раньше в дворянских семьях существовала традиция семейных чтений, и лично мне очень нравится эта идея. Выберите не слишком тяжелую книгу и прочитайте хотя бы по одной главе вслух. Обсудите с мужем персонажи, диалоги, узнайте что-то интересное о личности автора. Предвкушать развитие событий в романе можно ничуть не меньше, чем выход новой серии культового сериала. И опять же, детям какой пример? Зарабатывайте. Вокруг общего бизнеса семейных пар много разговоров. Одни считают, что на работе мы иногда вынуждены демонстрировать свои не самые лучшие качества, поэтому принципиально не ведут дел с родственниками и друзьями. Другие убеждены, что супругам необходимо порой отдыхать друг от друга, и поэтому предпочитают не смешивать работу и личную жизнь. Ну а мы с Андреем, похоже, третьи. Те, кто живут вместе, зарабатывают вместе и вполне преуспевают на обоих фронтах. Я уверена, что если между супругами царят доверие и взаимопонимание, если мужчина и женщина уважительно относятся друг к другу, то их связь охватывает все сферы жизни. У таких людей гармония царит везде — и в спальне, и на кухне, и в офисе. Если же в отношениях пара разлад, то, конечно, эта трещина даст о себе знать в бизнесе, когда партнеры вместо того, чтобы работать как команда, начинают делить сферы влияния, самоутверждаться за чужой счет и, по сути, пытаться решить свои проблемы в неподходящем месте и неверным способом. Если же вы уверены в своем мужчине так, как я в Андрее, смело следуйте за ним и в ЗАГС, и в предпринимательство. У меня очень много знакомых пар, которые гармонично ведут совместный бизнес, ничуть не утомляясь от общества друг друга и не стремясь к раздельному досугу. Скажу больше, таким супругам, как и нам с мужем, всегда интересно вместе, ведь темы для разговора просто неисчерпаемы. Можно придумывать новые ходы в бизнесе, обсуждать идеи или же плечом к плечу разбираться с возникшими трудностями. Скажу по своему опыту, общее дело — это потребность общения с партнером, неподдельное желание услышать его мнение и высказать свое по миллиону поводов. Это определенно лучше моих прошлых домохозяйских попыток заинтересовать своими событиями мужа. «Звонила мама?» «Угу». «Я нашла твой любимый кофе по акции?» «Ага». «Коммуналка за этот месяц больше стала?» «Ого». Играйте. Забудьте о том, что вы взрослые, и позволяйте себе те развлечения, которые вам нравятся. Муж тащится от онлайн-стратегий? Попробуйте не сердиться на него, а вникнуть в реалии магического мира. Может понравиться. Любите позировать и не расстаетесь с камерой? Попробуйте интегрировать мужа в свое хобби. Многие мужчины не слишком любят фотографироваться. Но когда вместо суровых команд «не горбись, улыбнись, ну что ты такой зажатый» им позволяется кривляться и включать юмор, то дело резко идет на лад. Можно еще попробовать настольные игры или вместе выбираться на тематические вечера «Крокодил», «Мафия», «Что, где, когда». Это только вершина айсберга современных интеллектуальных игр. Самое хорошее, что подобрать сегодня можно увлечение на любой вкус. Любите шумные компании и знакомства с новыми людьми? Отправляйтесь в локальные клубы, где проводят игры. Или навстречу таких же энтузиастов в кофейне. Если же вам больше по душе узкий круг проверенных временем друзей, организуйте подобную встречу дома и сделайте, допустим, пятничный синг-сонг-пинг-понг традицией. Помогайте. Моя жизнь изменилась, когда, в числе прочего, я перестала концентрироваться на том, чего у меня нет, и научилась быть благодарной за то, что есть. Сила благодарности бесконечна. Это не только позитивное, но и конструктивное чувство, притягивающее в твою жизнь все новые блага. За что быть благодарной, мы уже обсуждали. Как минимум за собственное здоровье, за благополучие детей, мужа, родителей. Но для подлинного ощущения благодарности нужно очень хорошо понимать, как много людей лишены того, что мы принимаем как должное. Если каждый из нас сделает хотя бы небольшое доброе дело, мир станет чуточку лучше. Конечно, возможности у всех разные, но небольшая помощь посильна каждому. Нет возможности финансового содействия, поработайте физически, поделитесь своей энергией и теплом. Мы с Андреем помогаем воспитанникам детского дома нашего города. Одни мои друзья раз в месяц дежурят в доме престарелых, а другие на постоянной основе помогают разыскивать потерявшихся людей. Обсудите с мужем, чем именно вы можете помочь нашему миру, и попробуйте внести свою лепту. Помочь с кормом приюту для животных, поздравить с праздником одинокую бабушку, собрать и доставить детские вещи матери-одиночке. Сложно только решиться, дальше легче. А спать ложишься с чувством, что день прошел не зря. Ваш поступок, может, и не изменит в одночасье чью-то надломанную жизнь, но вполне возможно поможет человеку, попавшему в трудную ситуацию, поверить, что в нашем мире есть добро. Я в это очень верю и каждый день получаю новые подтверждения этой нехитрой мысли. Вы со мной? Честно, у меня было еще несколько веселых и легких идей для совместного досуга, но, затронув тему помощи нуждающимся, я поняла, что важнее сказать о другом. Мы с вами понимаем, что досуг — это не панацея, способная наладить безнадежный испорченный брак. И доброе дело, безвозмездный акт помощи кому-либо, пусть даже котенку, станет настоящей проверкой ваших отношений. Если ваш парень или муж разделяет эти мысли и эмоции и готов потратить время, деньги, силы на доброе дело, то все в порядке. Записывайтесь в театральную студию, идите на пробное занятие по танго или сделайте на даче свою гончарную мастерскую. Возможно, не сразу, но со временем вы найдете свое хобби и будете им заниматься всю жизнь, постепенно приобщая детей, внуков и правнуков. А вот если на ваш добрый порыв мужчина не делает ответного движения, советует заняться чем-то более полезным или даже откровенно насмехается, тут и пора делать выводы. Может, вы чего-то о нем не знаете, и тема, допустим, бездомных домашних животных для этого человека по какой-то причине болезненна и неприятна. А может, вы просто совсем разные люди? И тогда, конечно, даже суперпродуктивные совместные спортивные тренировки или интеллектуальные игры вряд ли помогут. На мой взгляд, на действительно важные вещи люди все-таки должны смотреть одинаково. А вот различные музыкальные или литературные вкусы вовсе не помеха долгим и счастливым отношениям. Цельный, зрелый человек не захочет видеть рядом с собой бессловесную марионетку, подчиняющуюся любому его слову. Напоследок дам несколько неожиданный, но очень важный совет относительно семейного досуга. Не забывайте иногда отдыхать порознь. Если в ваших с мужем отношениях все хорошо, вы любите друг друга и доверяете, если каждый из вас является самодостаточной личностью, и быть вместе для вас не означает раствориться друг в друге, то время от времени вам совершенно точно нужно время для себя. Возможно, вы потратите пару вечеров в неделю на обучение фламенко или португальскому языку, сходите в кино на премьеру фильма или просто встретитесь в кафе с подружками. Главное понимать, что это необходимо. Вы не должны отказываться от своих интересов только потому, что мужу это не нравится. Любите коньки, а муж не согласен ни на что, кроме сноуборда? Все просто. Он на гору, вы в ближайшую ледовую арену. И не надо перебарывать страх и тащиться на склон, лишь бы соответствовать. Конечно, будучи в отношениях, всегда хочется поделиться с партнером самым дорогим. Дать ему послушать до дыр затертый диск, вместе посмотреть любимое кино, угостить чашечкой цитрусового рафа, который умеют правильно готовить только в одном кафе города. Но тут важно не путать добровольное разделение увлечений и пристрастий партнера, искреннее приобщение к его хобби и апатичное следование за своей половинкой. Девушки, которые с легкостью отказываются от своего «я» ради туманного «мы», как правило, не слишком многое теряют. Ни интересных хобби, ни собственных мыслей у таких обычно нет. И, как отмечают психологи, сильным ресурсным мужчинам девушки такого плана не могут быть долго интересны, даже при наличии внешней привлекательности и чувства стиля. Сейчас я с радостью использую каждую возможность заняться собой и своими делами. И, разумеется, с пониманием отношусь к желанию Андрея сходить с друзьями в сауну или на стадион. И меня всегда смешит вопрос подруг. «Крис, ты опять отпустила мужа?» «О чем вы, девочки? Наши мужья — это не дети и не питомцы». Андрей сам принимает решение об участии в каком-либо мужском досуге и просто согласовывает свое решение со мной, уточняя, нет ли каких-то важных дел в выбранный вечер, не будет ли мне нужна его помощь. Для меня в подобном раздельном отдыхе есть только один минус — ожидание, когда любимый приедет домой. Я не могу уснуть, если Андрея нет рядом. И если он будет гулять до утра, я также до утра буду сидеть и ждать. Он, в свою очередь, меня с моих гулянок тоже ждет ровно столько, сколько я гуляю. В остальном для нас раздельный отдых — это сплошные плюсы. После подобных мероприятий мы успеваем соскучиться друг по другу и в миллионный раз осознать, что для нас на первом месте всегда будет семья. Досуг врозь дает возможность отвлечься, уделить внимание друзьям, пообщаться, узнать последние новости и начать смотреть на жизнь свежим взглядом. Каждому из нас надо иногда менять картинку, и если не покидать периодически свое семейное гнездышко, то сложно осознать, как все-таки тепло и уютно дома, какие славные у тебя детки, какой заботливый муж. Андрей, кстати, всегда легко меня отпускает и не изображает героя, когда я возвращаюсь. Многие мои подруги предпочитают поменьше выходить в свет именно из-за того, что муж вроде и отпустил в бар на день рождения, а потом год припоминает это. Наша мама любит среди ночи приходить. А помнишь, после клуба ты так крепко спала, что даже дети не сразу тебя разбудили? При уважительных и доверительных отношениях никаких упреков после вечеринок быть не должно. Вы с мужем взрослые люди, и если кто-то из вас идет отдыхать, не надо потом тыкать ему в нос счет из бара или предъявлять претензии по поводу позднего возвращения. Такое выражение неудовольствия демонстрирует, что супруг на самом деле не хотел вас отпускать. И нет, не от большой любви. Возможно, он ревнует и не слишком доверяет. Может, не хочет весь вечер заниматься детьми. Или вообще не допускает мысли, что у вас могут быть какие-то интересы и развлечения за порогом вашей квартиры. Сами видите, любовь при таком раскладе далеко не главенствующее чувство, а доминирует тут скорее неуверенность и страх. Я против таких псевдоидеалистических отношений, где супруги утверждают, что им просто классно всегда быть вместе, а на деле не могут позволить партнеру иметь личное пространство. Я знаю пару, в которой супруги болеют за противоборствующие спортивные команды, и они никогда не отдыхают вместе, потому что друзья жены не могут находиться в одном помещении с приятелями мужа без взаимных подколок и даже оскорблений. Эти супруги не просто смотрят футбольные матчи по разным барам, но и по отдельности ездят на выезды, ходят на дни рождения друзей и яростно стучат пальцами по клавишам, отстаивая свою позицию в разных фанатских форумах. Это не мешает им быть любящими, заботливыми супругами и отличными родителями двум девчушкам. А другие друзья действительно все делают вместе. Ходят по магазинам, готовят, говорят, заканчивая фразы друг друга. Общие знакомые шутят о них, что в прошлой жизни они были сиамскими близнецами. И, пожалуй, это единственное объяснение такого тотального слияния. Но кроме двух этих примеров, я больше не знаю пар органично практикующих исключительно раздельный или совместный отдых. Золотая середина существует, и мы с Андреем отыскали ее без особых проблем. Мы радуемся каждой возможности отправиться на семейный отдых с детьми, кайфуем от редких, но таких долгожданных романтических вечеров вдвоем и проветриваем мысли, изредка отдыхая друг от друга. Все это происходит спонтанно, без каких-либо графиков и обязательств. Повезло два раза подряд съездить на море в полном составе? Здорово. Бабушки и дедушки готовы несколько вечеров подряд заниматься внуками, и мы с Андреем умудряемся за одну неделю выбраться в пару ресторанов, кино и боулинг? Нет, мы не чувствуем себя виноватыми перед детьми и не превращаемся в худших родителей года. И я могу здорово и органично чувствовать себя в семье, месяцами занимаясь работой, домом, не выгорая от этого, а потом целую неделю нуждаться в уединении и личном пространстве. Выстраивая досуг семьи, старайтесь ориентироваться на ваши ощущения, потребности и поменьше думайте о том, что скажут друзья и знакомые. Вы знаете, что на всех не угодишь, и кому-то ваш стиль материнства, ваши взаимоотношения с мужем, манеры детей и ваши традиции точно покажутся неприемлемыми и достойными порицания. Единственный ориентир, которому надо следовать — атмосфера в вашей семье, царящая за закрытыми дверями. Так что катайтесь с горки вместе с детьми, если вам это в кайф. Запускайте фейерверки в честь праздника, который существует исключительно в календаре вашего семейства. Отправляйтесь с мужем на урок танго или в компании подруг на арт-вечеринку. В общем, делайте все, что сделает вас счастливой. Только счастливые люди способны делиться эмоциями и теплом. Они, счастливые, с излишним усердием суют нос в жизни знакомых и соседей, осуждают и порицают.